Пролог. Это она? Гигантский черный дракон хмуро всматривался в магический омут. В изменчивых глубинах постепенно проявлялся силуэт хрупкой, напуганной девушки. Ты сомневаешься? Удивилась ясновидящая, обвивая каменную чашу тонким хвостом. Обычная, фыркнул дракон разочарованно. Я полагал, что последний феникс будет как-то... «Больше походить на феникса?» — развеселилась ясновидящая. «Девчонка живет в мире без магии. Конечно, сейчас она выглядит обычно. Но в нашем мире метаморфозы быстро настигнут ее. Смотри-ка, девочка в беде. Самое время вмешаться». Тем временем два подозрительных типа теснили девушку к стене. «Ты уверена, что это она?» «Она это! Она! Продолжишь сомневаться в моих способностях? Откушу тебе хвост!» «Не думаю, что у тебя получится!» — хохотнул дракон. «Ладно, я пошел». «Поторопись! Не упусти свой шанс!» Со смехом напутствовала ясновидящая и припала к границе пророческого омута, предвкушая веселое зрелище.